1 апреля 1957-го. Я считаю, что Кейбой Бенсон должна мне оплатить поход к дантисту, но она заявила, что не собирается, будто бы я сама виновата в том, что сломала еще один передний зуб. Надо было смотреть, куда иду. Мы маршировали на параде Марди-Гра в Новом Орлеане, и Кейбо Бенсон начала выпендриваться. Всякий раз, как мы останавливались, она выделывала свои дурацкие фокусы с жезлом, подбрасывала и ловила. И один раз, когда мисс Филпот дунула в свисток «Пошли», ее жезл упал на мой саксофон и отколол кусок второго переднего зуба. Теперь у меня два сломанных. Просто убить ее готово. Кроме того, клавиши на саксофоне погнулись, и он перестал играть. Пришлось мне весь день изображать, будто играю. В Новом Орлеане нас ждали сплошные неприятности. Барабанщики ударили по голове бутылкой Кока-Колы, и сразу после того, как мы вышли из автобуса, какой-то мужик подозвал Эдвину Уикс к машине и показал ей свою штучку. Парад — опасное дело. Если спросите, что я об этом думаю. Тебя бросают всякую дрянь. У нас вся форма перепачкана растаявшим шоколадом. Теперь, чтобы отдать ее в химчистку, нужно целое состояние. Единственная радость — какой-то пьяный плюнул в Кейбо Бенсон. Постскриптум. Свети, малютка-светлячок, не подходит ни к одному маршу.